Артем лежал на кровати и пытался уснуть, но сделать это было не так уж и легко. Скопившийся стресс, гормоны и фантазия не давали покоя. «Завтра точно в клуб», — пробормотал король, намереваясь подцепить девочку. «А лучше сразу двух, да посисястей». Вдруг дверь в комнату слегка приоткрылась, и парень напрягся, ожидая чего угодно. Впрочем, быстро выяснилось, что чего угодно, кроме обнаженной Лены. В комнате было темно, поэтому что-либо разглядеть было сложно. Но в том, что это она, Артем не сомневался. «Утром мы сделаем вид, что этого не было. Хорошо?» Голос девушки дрожал, но, несмотря на это, она продолжала идти к парню и вскоре оказалась у кровати. В этот момент шестеренки в голове парня работали на переделе. Нравилась ли ему Лена? Внешне она была очень хороша. Но вот кроме внешности, парень видел в ней мрачноватую, вечно хмурую и серьезную девушку, но с обалденной улыбкой, греющей душу. Вдруг кто-то на небе решил, что нечего Артему ломать свой мозг, и разогнал тучи. Яркая луна осветила комнату, даруя парню великолепный вид. Лена выглядела сказочно. В лунном свете ее серебряные волосы сверкали, а золотая маска, скрывающая половину лица, будто светилась. Изящное тело завораживало, а неловкие попытки девушки скрыть свои прелести руками лишь сильнее пробуждали в парне дикого зверя. «Хорошо». Артем подошел к девушке, а та зажмурилась. Ей было немного страшно, но она осознавала, что это ее решение, что ее никто не заставлял. Однако стоило ей усилием воли приоткрыть глаза, как увидела его лицо перед собой. Сердце девушки тут же ушло в пятки. Но уже через миг их губы коснулись друг друга, а крепкие мужские руки обвили спину и талию красавицы. Лена пыталась отвечать на поцелуй, но действовала она неумело, все же это ее первый поцелуй. А вот Артем был опытным и чутким, поэтому вскоре девушка уже не могла оторваться от этого, как оказалось, весьма приятного занятия. Во время поцелуя руки парня блуждали, показалось, совершенному телу, изучая каждый его миллиметр. Кожа Лены была нежна, словно бархат, а после горячего душа она была слегка распарена, оттого и горяча. «Уверена?» — вдруг спросил парень. В ответ девушка обхватила шею парня руками и поцеловала. Ей не хотелось останавливаться, наоборот, хотелось больше человеческого тепла и крепких объятий, в которых ей становилось так спокойно и хорошо. Получив зеленый свет, парень схватил Лену и нежно переместил на кровать. Девушка тяжело дышала, лежа на спине, ее ротик был эротично приоткрыт, а глаза, наоборот, призакрыты. Однако, вместо того, чтобы накинуться на нее, Артем поспешил к комоду и начал в нем ковыряться, но вскоре прозвучал разочарованный голос. «Черт, неужели нет?» «Что-то не так?» — недоумевала девушка. «Резинку ищу. Ты же не хочешь забеременеть?» «Не хочу!» — воскликнула она и побледнела. Об этом она как-то не подумала, и тут же активировалась одна из ее фобий. Лена повидала немало девушек, которые из-за случайных связей или насилия над ними забеременели и родили детей. В некоторых случаях все заканчивалось хорошо, но чаще всего последствия были печальными, как для матери, так и для ребенка. В феодах налоги платят все, даже младенцы, а если не заплатишь, то отнимутся единицы жизни. Только откуда они у детей? А поглощение их жизненной силы равносильно убийству. Черт, нету. Парень рухнул на кровать и обреченно вздохнул. Резинка — это чтобы не забеременеть? Спросила присевшая на кровать Лена. Да. И вы не тронете меня без нее? Нет. И вам хватит силы воли? Еще больше удивилась она и кинула взгляд на вытянувшийся к небу кол. «Я не озабоченное животное, чтобы мне не хватило воли», — проворчал он. «Спасибо», — вдруг заявила девушка и почему-то тихо рассмеялась. Слишком уж обреченный голос был у парня. Настроение Лены значительно улучшилось, все же ради нее господин готов терпеть, несмотря на такое искушение. Лена тихо смеялась. Артем это слышал, но ему не было обидно. Смех девушки был очень приятен, а на ее улыбающееся лицо, казалось, можно смотреть бесконечно. «Я...» — произнесла девушка и поползла по кровати к ногам парня. «Знаю, точнее, видела, но я не подглядывала. Можно доставить мужчине удовольствие другим способом». Оказавшись перед мужским причинным местом, девушка немного опешила. «Честно, я всегда считала, что если кто-то попробует засунуть эту штуку мне в рот, то я сперва откушу ее, а потом свой язык». Лена закрыла глаза и собралась начать оральные ласки, но парень остановил ее. «Сперва гигиена». С этими словами парень убежал в ванную на 5 минут, а когда вернулся, то открыл девушке удивительный мир секса и удовольствий. А если точнее, то показал позу 69, и что оральные ласки могут быть обоюдными, и это очень приятно. На этом, собственно, все и закончилось.